«Отлично, миссис Причард». Разговор затянулся, и босс желал его закруглить. «Значит, я передам судье, что вы и ваша дочь согласны быть свидетельницами». «Сочту своим гражданским долгом, сэр», — торжественно заверил образцовый механизм. «Я предупрежу Патрицию. Бедняжка несколько расстроена эти дни. Она очень у меня чувствительная, сэр». И миссис Причард удалилась, исполненное достоинство. Судья не солгал большому боссу. Действительно, с момента ареста Джеймса Робинсона, его племянника Чарльза, учителя Ричардсона и нескольких рабочих, оказавших полиции сопротивление, Стоун-Пойнт напоминал огромный котел, в котором кипели, бурлили и вырывались наружу самые различные человеческие страсти. Большинство арестованных в Колорадо были выпущены за недостаточностью улик уже через 3-4 дня. Среди освобожденных были старый Майнард, владелец помещения, и его сын Джон. Ходили слухи, что майор Симпсон получил неплохой куш от состоятельного негра. В тюрьме оставались только зачинщики вечера, получившего неофициальное наименование «Колорадского бунта». Кроме Джеймса Робинсона и учителя Ричардсона, который нанес увечья помощнику Ньюмана, главными обвиняемыми считались несовершеннолетний негр Чарльз Робинсон, безработный американец Джерард Квинси и безработный славянин Иван Гирич. В ближайшее время все они должны были предстать перед судом. Вначале Сфиксия думал было выделить Чарльза Робинсона и рассмотреть его дело «Покушение на убийство сыщика» в особом заседании суда по делам несовершеннолетних. Однако потом судья счел более эффектным присоединить мальчика к общему процессу и показать присутствующим, куда заводит молодое поколение опасная пропаганда. Корреспонденты газет хватались за малейший слух, малейшую подробность об арестованных, для того, чтобы сделать из этого сенсацию, подогреть интерес читателей, а главное, еще больше возбудить страх перед красной опасностью. Концерт в Колорадо изображался теперь как попытка вооруженного восстания. Отдельно занимались личности учителя Ричардсона. Он изображался как завербованный коммунистами во время войны офицер, который не останавливался перед прямой изменой. Он получал инструкции разлагать и политически дезориентировать американскую молодежь, что и делал, будучи преподавателем городской школы. Родителям надлежит в ближайшее же время изгладить из нежных детских душ следы разрушительного, расслевающего влияния Ричардсона. После первых часов уныния, в которые привели всех и белых, и черных обитателей рая, арест певца и его сторонников и убийство общего любимца Цезаря, люди оправились. Пожалуй, именно это убийство и арест певца лучше и сильнее всех речей показали беднякам горчичного рая, как важно им действовать сообща. За гробом Цезаря огромной молчаливой толпой следовали все белые и черные обитатели восточной окраины. Толпа вела себя тихо. Но в этой тишине таилась грозная, скрытая до времени сила. Салли Робинсон и Маргарет вели под руки ослабевшую, заливавшуюся слезами Темпи. Старшего сынишку Цезаря опекали Нэнси, Мэри и повзрослевший, точно выросший со времени ареста отца, Василь. Остальных малышей взяли к себе на время похорон Беннеты. Среди идущих за гробом были близнецы Квинси, смуглый серьезный Пабло, как всегда горячий и возбужденный Джой Беннет и даже Джон Майнард, еще больше вытянувшийся и окруженный ореолом мученика, пострадавшего за правду. Все газеты трубили о том, что мистер Миллард, как всегда великодушный благодетель своих служащих, распорядился выдать вдове своего бывшего рабочего Цезаря Бронкса крупные пособия. Однако друзья Темпи знали, что Коттон вызвал вдову к себе и сказал, что даст ей $100, если она подпишет обязательство не выступать на суде и подтвердит, что не имеет никаких притязаний к полиции. Темпи посмотрела заплаканными глазами на управляющего и молча повернулась к дверям. «Послушай, женщина, ты, может, не поняла меня?» — крикнул Коттон. «Нет, сэр, я очень хорошо вас поняла», — сказала Темпи. «Ты «Ты что же, не намерена получать эти деньги?» — спросил Коттон, помахивая 100-долларовой бумажкой.